Глава 22. Прошла неделя, но все это время я не могу выбросить из головы одну мысль. Она пришла внезапно, как молнией прострелила и с тех пор не отпускает. Я смотрю на Лизу, на Рому, и у меня перед глазами складываются кусочки пазла, которые я так долго не замечал. А теперь? Теперь я не могу не думать об этом. Лиза ведет себя как всегда. Погружена в работу, у нее строгий график, у нее свои дела, она заботится о сыне. 5 лет назад она просто исчезла, словно ее и никогда не было. Утром я проснулся один. Ни записки, ни смс, ничего. Пустая постель и лишь отголоски ее запаха на подушке. Сначала я думал, что она вернется, что это какая-то глупая ошибка, недоразумение. Но день за днем летели, а от нее ни слова. Тогда я злился. Я не понимал, что произошло. Она не брала трубку, не отвечала на сообщения, исчезла так, будто нас и не было. А ведь я был готов на многое ради нее. Я 1000 раз задавал себе вопрос, что я сделал не так, почему она решила уйти. Но она не дала мне ответа. А теперь, спустя столько времени, я смотрю на Рому, в его глаза, на его улыбку, и меня торкает. Приезжаю к матери и выгребаю свои детские фотки. Одно лицо, блядь. Лиза. Ему 4 года. 5 лет назад Лиза исчезла. Я смотрю на эти цифры, и все внутри переворачивается. Лиза забрала с собой что-то гораздо большее, чем просто свою любовь. Она забрала моего сына. Я не знаю, как долго еще можно держать это в себе. Стараюсь заглушить мысли спортом, привычный способ, но сейчас не работает. Пробежка по утрам, штанга в зале. Заставляю себя изматывать по полной, но это не помогает. Голова гудит, мышцы горят, но мысли все равно возвращаются к одному. И чем дольше я думаю об этом, тем яснее становится решение. Я делаю тест. Втайне от Лизы. Сдаю материал в клинике в соседнем городе, где меня никто не знает. Никому не говорю об этом, даже своим близким друзьям. Жду результата, как на иголках. Когда в руках оказывается конверт, я сижу и тупо смотрю на него. Сжимаю кулаки до белых костяшек и как сопляк не могу решиться. Она ведь в глаза мне смотрела, говорила, что то, с чем пришел ее бывший, — ложь, что она все подстроила, чтобы обезопасить ребенка. Беру конверт и срываю верхушку. Руки, блядь, дрожат, как у алкаша. Разворачиваю листок и стараюсь не думать, что именно хочу в нем увидеть. Таблица. Какие-то цифры, а внизу вывод. Вероятность 99,997. Отцовство подтверждено. Отцовство подтверждено. Результат положительный. И я отец. Черт побери, я отец Ромы. Я сижу с распечаткой в руках и не могу пошевелиться. Не могу. Но факт фактом. Лиза это скрывала от меня все эти годы, лгала в глаза, даже когда ее почти приперли к стенке. Весь этот ворох эмоций, который копился внутри меня, наконец-то вырывается наружу. Злость, боль, разочарование. Я не знаю, что сделаю, когда увижу Лизу. Как она могла? Дрянь. На пол летит все со стола. Прочный стол скрипит под натиском обрушившихся на него кулаков и не выдерживает. Трескается прямо посередине. Как моя долбанная жизнь. Поднимаю с пола бумажку и ухожу. Признаться, не помню, как вообще доехал до дома. Лифт, потом по коридору, как на автопилоте. Вижу ее сидящей на диване. Рядом какие-то документы, на столике открытый ноутбук. Она поднимает на меня глаза, что-то говорит, но я не слушаю. Все перед глазами плывет, я чувствую, как внутри меня назревает буря, готовая разорвать на части. Нас обоих. Она смотрит на меня с легким удивлением, а потом бледнеет, когда я швыряю перед ней тест на стол. Что это значит, Лиза? Мой голос звучит тише, чем я ожидал, но за этим спокойствием кроется настоящий ураган. Она поднимает на меня глаза, и ее лицо застывает. «Сева», — начинает она, но я уже не могу дождаться ответа. «Ты лгала мне». Продолжаю я, чувствуя, как напряжение рвет все внутри. Все это время ты скрывала от меня моего сына. Она медленно тянется к листку, поднимает его. Ее пальцы едва заметно дрожат, Глаза бегут по строкам теста, и я вижу, как на ее лице усиливается бледность. «Как ты могла? Как вообще, блядь, посмела?» Ее глаза наполняются слезами, но мне уже все равно.